Глава 13. Расследование коронера. Достоинство расследования такого почтенного старого института, как суд коронера, несколько пострадало от обстановки, в которой это расследование проводилось. Все происходило в длинном помещении гостиницы, чья обстановка говорила, что обычно его используют в более праздничных целях. После продолжительного ланча, выкурив вдобавок трубку, я пришел туда первым, потому что членов жюри уже привели к присяге, и они отправились осматривать останки. Я в ожидании пытался определить привычки более обычных посетителей этого места, разглядывая обстановку комнаты. Деревянные цели, торчащие из нее два дротика, приглашали деревенских Робин Гудов испытать свое мастерство. Разрезы в дубовом столе зловеще свидетельствовали об азартных играх, а большой открытый ящик, полный белых париков и пестро окрашенных мантий, и набор деревянных копий, мечей и различных регалий, покрытых позолоченной бумагой, говорил о легкомысленных представлениях ордена друидов. Я смотрел эти реликты и перенес внимание на картинную галерею, когда начали собираться другие зрители и свидетели. Я торопливо сел на единственное удобное место недалеко от кресла во главе стола, очевидно предназначенного для коронера, и едва успел это сделать, когда появился сам коронер в сопровождении присяжных. Сразу после них пришли сержант, инспектор Баджер, несколько полицейских в штатском и, наконец, полицейский врач. Коронер занял свое место во главе стола и открыл книгу, а присяжные расселись с одной стороны длинного стола. Я с любопытством смотрел на 12 честных и правдивых людей, представляющих группу английских коммерсантов, спокойных, внимательных и серьезных, но мое внимание привлек человек невысокого роста, с большой головой и прямыми волосами, в котором я с первого взгляда по грубоватому лицу и потертым коленям брюк диагностировал деревенского сапожника. Он сидел между широкоплечим мастером, похожим на кузнеца, и угрюмым краснолицым человеком внешность его позволяла предположить, что он мясник. «Господа члены жюри», — начал коронер, — «мы собрались, чтобы решить два вопроса. Первый вопрос — идентификации, кто тот человек, чье тело мы только что видели, и второй — как, когда и каким образом этот человек умер. Начнем с идентификации и с обстоятельств, при которых было найдено тело». Тут сапожник встал и поднял очень грязную руку. «Хочу сказать, мистер председатель, по порядку ведения». Остальные члены жюри посмотрели на него с любопытством и, должен с сожалением добавить, с улыбками. «Вы сказали, — продолжал сапожник, — тело, которое мы видели. Я хочу указать, что мы не видели тело, мы видели только собрание костей». «Будем называть их останками, если предпочитаете», — согласился коронер. «Я предпочитаю», — последовал ответ, и возражавший сел. «Хорошо». Коронер начал вызывать свидетелей, первым из которых был рабочий, обнаруживший кости в грядке салата. «Вы знаете, сколько времени прошло после того, как грядку чистили в последний раз?» — спросил коронер, когда свидетель рассказал историю обнаружения костей. «Грядки чистились по приказу владельца мистера Таппера, перед тем, как он от них отказался. Это произошло чуть больше 2 лет назад, в мае. Я тогда помогал их чистить, работал на том самом месте, и тогда никаких костей не было». Коронер взглянул на жюри. «Есть ли вопросы, джентльмены?» — спросил он. Сапожник с устрашающей гримасой посмотрел на свидетеля и спросил: «Вы искали кости, когда стали чистить в этот раз?» «Что? Я?» — воскликнул свидетель. «Зачем мне искать кости?» «Не увиливайте от ответа», — строго сказал сапожник. «И отвечайте на вопрос, да или нет?» «Нет, конечно». Присяжный с сомнением покачал большой головой, как бы намекая, что в этот раз он ему спустит, но только в последний раз, и опрос свидетелей продолжился. Я ничего нового для себя не узнал, и вообще больше ничего не происходило, пока сержант не начал рассказывать о находке правой руки в Кукушкином пруду. «Было ли это случайной находкой?» — спросил коронер. «Нет, мы получили указание из Скотланд-Ярда обыскать все пруды по соседству». Коронер осмотрительно воздержался от продолжения этой темы. Но мой друг-сапожник был начеку, и я предвкушал предстоящий перекрестный допрос инспектора Баджера. Когда настанет его очередь, инспектор, очевидно, придерживался того же мнения, потому что я заметил, что он бросил злой взгляд на излишне любопытного последователя святого Криспина. Его очередь оказалась следующей, и волосы на голове сапожника в нечестивой радости встали дыбом. Находка нижней части торса в Стерлспонде в Лоттоне была достижением самого инспектора, но он не стал этим хвастать. Он сказал только, что эта находка стала единственной после предыдущей в Кукушкином пруду. «У вас имелась какая-то частная информация, которая заставила вас искать именно в том месте?» — спросил сапожник. «У нас не было никакой частной информации», — ответил Баджер. «Напоминаю вам», — произнес присяжный, грозя инспектору пальцем, очень грязным пальцем, «что некие останки были найдены в Сидкапе, другие останки в Сент-Мэри-Грей и Ивлии. И все эти места в Кенте. Разве не удивительно, что вы являетесь в лес Эппинг, который расположен в Эссексе? Ищете останки и находите их?» «Мы проводили систематические поиски во всех вероятных местах», — ответил Баджер. «Совершенно верно», — со свирепой улыбкой согласился сапожник. «Именно об этом я говорю. Разве не удивительно, что после находок в Кенте, в 20 милях отсюда, между нами река Темза, вы отправляетесь в Степл-Понтс, где находятся останки, и находите их?» «Было бы гораздо удивительнее, — кисло ответил Баджер, — если бы мы пришли к месту, где они не могут находиться, и нашли бы их». Остальные 11 честных и правдивых людей рассмеялись. Сапожник свирепо нахмурился, но прежде чем он смог найти подходящий ответ, вмешался коронер. «Этот вопрос несущественен, — сказал он, — и мы не будем затруднять полицию необязательными вопросами». «Я считаю, — нахмурился сапожник, — что он заранее знал об этих останках». «Свидетель заявил, что никакой предварительной информации у него не имелось, — ответил коронер и продолжал опрос инспектора, внимательно следя за опасным присяжным. Был дан полный отчет о находке последующих останков, затем вызвали очередного свидетеля, полицейского врача. Члены жюри, выжидающие, распрямились, а я перелистнул страницу блокнота. «Вы осмотрели кости, находящиеся в морге, и у вас сложилось мнение о вопросе этого расследования?» — спросил коронер. «Да. Расскажите, пожалуйста, что вы установили?» «Я установил, что кости принадлежат человеку и, по моему мнению, принадлежат одному и тому же человеку. Они образуют полный скелет, за исключением черепа, среднего пальца левой руки, коленных чашечек и костей ног. Я имею в виду кости между коленом и лодыжкой». «Есть ли какое-нибудь объяснение, почему отсутствует палец?» «Нет, нет никакой деформации, нет свидетельств, что палец был ампутирован при жизни. По моему мнению, он был удален после смерти». «Вы можете описать покойного?» «Я бы сказал, что это кости пожилого мужчины, вероятно, старше 60 лет, 5 футов 8,5 дюймов роста, крепкого телосложения, мускулистого и хорошо сохранившегося. Нет никаких признаков болезни, кроме застарелой подагры на правом бедренном суставе». «Можете ли вы указать причину смерти?» «Нет. Нет никаких следов насилия или ранений. Но говорить о возможной причине смерти невозможно, пока не найден череп. Заметили ли вы еще что-нибудь важное?» «Да, меня поразили анатомические познания и мастерство того, кто проводил расчленение. Знание анатомии подтверждается тем, что труп расчленен точно по анатомическим отделам. Например, кости шеи, все вместе, включая верхний сустав позвоночника, называющийся атласом. Человек, не обладающий анатомическими познаниями, скорее всего, просто перерубил бы шею. Руки удалены вместе с лопаткой и ключицей, как это производится при вскрытии. О мастерстве свидетельствует аккуратность, с которой проведено расчленение. Части не были грубо разрублены, но отделены по суставам так искусно, что ни на одной кости я не нашел царапин или следов надреза. Вы можете назвать группы людей, что могли бы обладать знаниями и мастерством, о котором вы говорите? Это хирург или человек, изучающий медицину, и, возможно, мясник. Вы считаете, что человек, совершивший расчленение, хирург или медик? Да, или мясник. Тот, кто знаком с расчленением тел и искусно владеет ножом. Тут неожиданно встал сапожник. «Мистер председатель», — сказал он, — «я протестую против только что сделанного заявления». «Какого заявления?» — спросил коронер. «Я протестую против клеветы», — продолжал сапожник с ораторским пафосом, — «высказанной о почтенной профессии». «Я вас не понимаю», — удивился коронер. «Доктор Саммерс намекает, что убийство совершено мясником. Представитель этой почетной профессии присутствует в жюри». «Не впутывайте меня в это», — проворчал мясник. «Я не оставлю вас одного», — настаивал сапожник. «Я хочу... Замолчите, поп!» — это произнес мастер. Одновременно протянув огромную волосатую руку, он ухватил сапожника за фалды и усадил его с грохотом, от которого все в комнате задрожало. Но мистер Поуп, хотя и сел, но молчать не стал. «Я хочу, — сказал он, — чтобы мой протест был отражен в протоколе». «Я не могу это сделать, — ответил коронер, — и не могу позволить вам мешать расследованию». «Я действую, — продолжил Поуп, — в интересах моего присутствующего здесь друга и его почтенной профессии». Но тут мясник яростно повернулся к нему и с циническим шепотом произнес: «Слушай, Поуп, ты выпил слишком много того, что слизывает кошка». «Джентльмены, джентльмены», — строго произнес коронер, — «я не могу позволить такое неподобающее поведение. Вы забываете о серьезности расследования и о вашей ответственности. Я настаиваю на более приличном и благопристойном поведении». Наступила глубокая тишина, и стало слышно, как мясник тем же сценическим шепотом закончил: «А потом выблевывает». Коронер бросил на него уничтожающий взгляд и, повернувшись к свидетелю, продолжил опрос. «Можете ли вы, доктор, сказать, сколько времени прошло после смерти покойного?» «Я бы сказал, не меньше 18 месяцев, но, вероятно, больше. Насколько больше, предположить только на основе осмотра невозможно. Кости совершенно чистые, то есть очищены от всяких мягких структур, и могут в таком состоянии находиться многие годы. Показания человека, который нашел останки в грядке салата, свидетельствуют о том, что кости пробыли там не больше 2 лет. Подтверждает ли эта оценка ваше мнение?» «Да, полностью». «Еще один вопрос, доктор, очень важный. Есть ли на какой-нибудь кости или на всех костях вместе что-то такое, что позволило бы вам идентифицировать их как кости конкретного человека?» «Нет», — ответил доктор Саммерс. «Я не нашел никаких особенностей, которые позволили бы провести идентификацию личности». «Описание исчезнувшей личности, данное нам, таково», — продолжал коронер. «Мужчина, 59 лет, 5 футов 8 дюймов ростом, здоровый, хорошо сохранившийся, крепкого сложения, имеющий старый перелом подта левой лодыжки. Совпадает ли то, что вы осматривали, с этим описанием?» «Да, насколько это возможно сделать по описанию. Расхождений нет». «Останки могли принадлежать этой личности?» «Могли. Но нет никаких доказательств, что это так. Такое описание подойдет большому количеству пожилых мужчин, за исключением перелома. «Вы не нашли никакого следа перелома?» «Нет. Перелом Потта — это перелом кости, которая называется малой берцовой. Эта кость еще не найдена. Поэтому свидетельств по данному пункту нет. Левая нога совершенно нормальная. Но так было бы в любом случае, если перелом не привел к большим искажениям». «Вы определили рост покойника на полдюйма больше, чем у исчезнувшего человека. Составляет ли это различие?» «Нет. Моя оценка только приблизительная, так как руки представлены полностью, а ноги нет. Я основывал свою оценку на длине рук. Но изменения бедренных костей дают тот же результат. Длина бедренной кости одной ноги 7,5 дюйма. Значит, покойный мог быть выше 5 футов 8? Да. От 5 футов 8 до 5 футов 9. Спасибо. Думаю, это все, о чем мы хотели вас спросить, доктор, если у присяжных нет других вопросов. Он тревожно взглянул на августейшее жюри, и тут же встал неудержимый Поп. «Относительно отсутствующего пальца», — сказал сапожник. «Вы говорите, что он был отрезан после смерти?» «Таково мое мнение». «Можете ли вы сказать, почему он был отрезан?» «Нет, не могу». «Послушайте, доктор Саммерс, у вас должно быть какое-то мнение по этому поводу». Тут вмешался коронер. «Свидетель сообщает только те выводы, которые можно сделать на основе осмотра останков. Любые личные мнения или предположения, что у него возникли, не являются свидетельствами, и его нельзя о них спрашивать». «Но, сэр, — возразил Поуп, — мы хотим знать, почему отрезан палец. Его не могли отрезать беспричинно. Могу ли я спросить, сэр, было ли у исчезнувшей личности что-нибудь особенное связано с этим пальцем?» «В письменном описании ничего не указано», — ответил коронер. «Возможно, — предположил Поп, — нам скажет инспектор Баджер». «Я думаю, — произнес коронер, — лучше не задавать полиции слишком много вопросов. Полиция сообщает нам все, что считает нужным сделать публично известным». «Ну хорошо, — выпалил сапожник. — Если это нужно заметить, у меня больше нет вопросов. Только я не могу понять, как мы вынесем вердикт, если нам не сообщают все факты». Поскольку свидетели были опрошены, коронер решил подвести итоги и обратился к жюри. «Джентльмены, вы слышали показания разных свидетелей и видите, что мы не можем ответить на вопросы, составляющие цель расследования. Теперь мы знаем, что умерший пожилой мужчина примерно 60 лет и роста в 5 футов и от 8 до 9 дюймов. Смерть произошла от 18 месяцев до 2 лет назад. Это все, что мы знаем. По обращению, которому было подвергнуто тело, мы можем делать предположения об обстоятельствах смерти, но действительных знаний у нас нет. Мы не знаем, кто был умерший и как он умер. Соответственно, необходимо отложить расследование до того времени, как станут доступны новые факты, и как только это произойдет, вы получите сообщение, что необходимо ваше присутствие». Тишина заседания сменилась смешанным шумом сдвигаемых стульев и разговорами. Я встал и вышел на улицу. У выхода встретил доктора Саммерса, чей док-карт ждал поблизости. «Возвращаетесь в город?» — спросил он. «Да», — ответил я, — «как только попаду на поезд». «Если сядете ко мне, довезу вас, так что успеете на 5-1. Если пойдете пешком, пропустите его». Я с благодарностью принял предложение. Через минуту мы быстро ехали по дороге к станции. «Странный, маленький дьявол этот Поуп», — заметил доктор Саммерс. «Любопытный характер, социалист, либерист, агитатор и вообще чудак». «Да», — ответил я, — «я так и подумал по его внешности. Должно быть, трудно коронеру с ним приходится». Саммерс рассмеялся. «Не знаю. Он дает комическую разрядку, И к тому же, знаете ли, такие ребята бывают полезны. Некоторые его вопросы были очень уместны. Похоже, Баджет тоже так считает. «Да и богу!» — рассмеялся Саммерс. «Баджету он нисколько не нравится, и подозреваю, что иногда от его вопросов инспектор находился на грани опасности. Думаете, у него действительно была какая-то частная информация?» «Зависит от того, что вы имеете в виду под информацией. Полиция — не умозрительный орган. Она не стала бы этим заниматься, если бы не получила от кого-то указаний. Как поживает мистер и мисс Беллингем? Я был знаком с ними, когда они здесь жили». Я обдумывал уклончивый ответ на его вопрос, когда мы подъехали к вокзалу. В то же время к платформе подошел поезд, и я, торопливо пожав доктору Саммерсу руку и поблагодарив, соскочил с док-карта и побежал на станцию. Во время медленного возвращения домой я перечитывал свои заметки, стараясь извлечь из них какие-нибудь факты, не лежащие на поверхности, но без особого успеха. Потом стал гадать, что подумает Торндайк о данном расследовании и будет ли он удовлетворен собранной мной информацией. Эти рассуждения с небольшими отвлечениями длились, пока я не стал подниматься по лестнице дома моих друзей. Но здесь меня ждало разочарование. Гнездо было пусто, за исключением Полтона, который появился в двери лаборатории в белом переднике с плоскогубцами в руке. «Доктор уехал в Бристоль для консультации по особо сложному случаю», — объяснил он, — «и взял с собой доктора Джервиса. Думаю, их не будет день или два. Но доктор оставил вам это». Он взял с полки письмо и протянул мне. Это была короткая записка. Торндайк извинялся за неожиданный отъезд и просил передать Полтону все заметки и замечания, которые я сделал. «Вам будет интересно узнать», — добавил он, — «что просьба о признании смерти будет рассмотрена в суде по делам наследств послезавтра. Меня, конечно, не будет, Джервиса тоже, поэтому я попрошу вас присутствовать там и наблюдать за всем, что произойдет на слушании и может не быть отмечено в заметках клерка Марчмонта, которому приказано их делать. Я попросил доктора Пейна задержаться и помочь вам с практикой, так что можете идти в суд с чистой совестью». Это было очень лестно и вполне компенсировало разочарование. С глубокой благодарностью за доверие, оказанное мне Торндайком, я спрятал письмо в карман, передал свои записки Полтону, пожелал ему доброго вечера и отправился на Феттерлейн.